Хоть мамы и нет, я все еще диктую здесь правила». «С какой стати?» — раздался за их спинами рассерженный голос. Оба с удивлением обернулись и увидели Мелиссу. «Кто дал тебе право нами командовать? Тебя вечно нет, тебе на нас наплевать. Если бы это было не так, ты никогда не прогнал бы маму. Она уехала только из-за тебя, а теперь ты хочешь, чтобы мы из осколков что-то склеили». Слыша все это, Оливеру хотелось плакать. Они ничего не понимали, да и как могли понять? «Послушайте, что я вам скажу!» — со слезами на глазах обратился к детям Оливер. «Я делал все, что мог, чтобы мама не уезжала. Но хотя я и виню себя за ее поступок, мне кажется, что внутренне она всегда хотела сделать это — продолжать образование, покинуть нас и вести свою жизнь. И независимо от того, виноват я или нет, я всех вас очень люблю». Голос у него дрогнул. Олли усомнился, сможет ли продолжать, но все-таки решился. «И ее тоже. Мы не можем допустить, чтобы наша семья теперь распалась. Она слишком много для всех нас значит. Вы мне нужны, ребята». Он стал плакать. На лице Мел застыл ужас. «Вы мне очень нужны, и я люблю вас». Оливер отвернулся и почувствовал на своем плече руку Бенджамина, а в следующее мгновение — объятие дочери, прижавшейся к нему. «Мы любим тебя, папа!» — прошептала она хрипловато. Бенджамин ничего не говорил, просто стоял с ними рядом. «Извини, что мы себя так ужасно вели». Мелисса посмотрела на своего старшего брата. У того на глазах тоже были слезы. Но хоть ему было и жаль отца, у него теперь была своя собственная жизнь и свои проблемы. «Простите». Дар речи вернулся к Оливеру только через несколько минут. «Всем нам тяжело, да и маме, наверное, тоже». Олли хотел быть порядочным по отношению к Саре, не настраивать детей против нее. «А почему она не приезжает, как обещала? Почему не звонит нам?» — жалобно спросила Мелисса, когда они втроем пошли на кухню. Сара действительно почти не звонила с тех пор, как переехала в Бостон. «Не знаю, дорогая, наверное, ей приходится больше заниматься, чем она думала. Я предполагал, что так и будет». Но он не ожидал, что Сара на протяжении 5 недель ни разу не приедет. Это было жестоко по отношению к Сэму, к ним, ко всем. Олли говорил это Саре по телефону, но та лишь твердила, что еще не готова приехать. Уехав из дома, что само по себе было болезненно для семьи, она теперь свободно порхала и не придавала значения их страданиям. «На днях она приедет». Мелисса задумчиво кивнула и села за кухонный стол. «Но теперь это уже будет не то, что раньше. Наверное, но, может, все сложится неплохо. Может, когда мы это переживем, окажется, что перемена была к лучшему. Ведь раньше все было так хорошо». Дочь посмотрела на Оливера снизу вверх, и он кивнул. «По крайней мере, контакт восстановлен, хоть что-то сдвинулось в хорошую сторону. Потом посмотрел на сына. А как насчет тебя? Что с тобой творится, Бенджамин?» Оливер чувствовал, что тут дело серьезное, но Бен не собирался ему ничего говорить. Это тоже было ново. Он всегда был общительным и открытым, да ничего особенного. И потом смущенно: «Я, пожалуй, пойду спать». Он повернулся, чтобы уйти. Оливер хотел протянуть руку и остановить его, но только позвал: «Бенджамин». Парень остановился. Оливера посетили смутные догадки. «У тебя неприятности? Может, ты хочешь перед сном поговорить со мной наедине?» Бен подумал и покачал головой. «Нет, папа, спасибо, у меня все в порядке». Затем озабоченно спросил: «Твой запрет не отменяется?» Оливер не колебался ни минуты. Важно было дать им понять, что теперь он их контролирует, иначе наступит полная анархия. Для их же собственного блага он не мог этого допустить. Нет, сынок, извини, каждый вечер к ужину ты обязан быть дома, включая уикенды. В течение месяца я тебя заранее предупреждал. Олли был непреклонен, но его глаза говорили Бенджамину, что он это делает из любви к сыну. Бенджамин кивнул и пошел к себе. Отцу было невдомек, какое отчаяние вызвал у Бена его запрет. Ему необходимо быть с ней вечером, необходимо. Она в нем нуждается, и он в ней тоже. Он не знал, как они это переживут. Оливер медленно подошел к Мелиссе и наклонился поцеловать ее. «Я тебя люблю, моя хорошая, на самом деле. Мне кажется, всем надо сейчас набраться терпения. Скоро все наладится». Мел медленно кивнула, глядя на отца. Она многое знала про Бенджамина, но не хотела говорить. Бесконечное количество раз она видела его с Сандрой, знала и о том, что он прогуливает занятия. В их школе сплетни расходились быстро. Мелисса также предполагала, что их отношения серьезны, настолько серьезны, что Бен может не подчиниться воле отца. Сэм проспал ночь спокойно. Утром температуры уже не было. Все, казалось, было спокойнее, и Оливер уходил на работу не с таким тяжелым сердцем. Он сожалел, что пришлось принимать к Бенджамину строгие меры, но надеялся, что тот поймет, ведь это для его же блага. Перелом же в отношениях с Мел стоил мучений, пережитых накануне вечером. Придя на работу, он заглянул в свой ежедневник и вспомнил, что пригласил Дафну приехать в воскресенье. Впервые за прошедший месяц он радовался предстоящему уик-энду. Глава 7. Дафна приехала в воскресенье на электричке. Олли встретил ее и отвез домой. По дороге они говорили о детях. Мел на протяжении всей недели была с ним приветлива. Сэм все еще хворал, а Бенджамин почти не разговаривал с отцом, но все-таки его требования соблюдал. Каждый вечер он приходил к ужину и тут же исчезал в своей комнате. «Предупреждаю тебя, общаться с ними сейчас нелегко, но ребята они хорошие». Оливер улыбнулся, радуясь ее приезду. Сара давно не звонила, все ощущали напряжение от ее молчания, особенно Олли. «Я постараюсь дать им понять, что не представляю угрозы». Дафна с улыбкой посмотрела на Оливера. На ней были замечательно сидевшие черные кожаные брюки и меховой полушубок. «Почему ты это говоришь?» Олли показалось, что она хочет убедить его в отсутствии с ее стороны каких-либо амурных интересов, потому что люблю во всем ясность и прямоту. «А какова причина того, что тебя не интересуют мужчины?» Он старался говорить обычным тоном. Да в тот момент она и не интересовала его, но такой интерес мог когда-нибудь возникнуть. Ей было что предложить любому мужчине: ум, чувство юмора, внешность, шарм. Она в самом деле ему нравилась. «Я знаю, ты следуешь принципу не флиртовать на работе, поскольку в свое время я извлекла для себя урок, суровый урок». Дафна решила ему рассказать. Ей захотелось это сделать, возможно, потому что она также находила его привлекательным. «На третий год с начала моей первой работы после окончания Смитовского колледжа я влюбилась в председателя правления рекламного агентства, в котором работала». Дафна слегка улыбнулась, а Оливер посмотрел на нее и присвистнул. «Ты зря времени не теряла, а? Он был одним из самых потрясающих мужчин в рекламном бизнесе, впрочем, и продолжает им быть. Ему тогда было 46, женат, двое детей, жил в Гринвиче, католик. Значит, никаких разводов. Правильно, тебе приз за догадливость, $200. Дафна рассказывала без горечи, очень буднично. Ей хотелось, чтобы Оливер это знал, хотя прежде она не говорила об этом никому. Просто были люди, которые знали, но их было очень мало. «Вообще-то фирма принадлежала его семье. Он необыкновенный мужчина. Я влюбилась в него по уши и сказала себе, что меня не волнует его семья». Дафна замолчала и стала глядеть на загородный пейзаж, словно вспоминая, но Олли поторопил ее. Он хотел знать остальное, что ей сделал тот тип, почему она избегает мужчин. Жаль было, что она гробит свою жизнь в одиночестве, хотя с виду несчастной ее назвать было нельзя. Ну и сколько это продолжалось? Что было дальше? Мы замечательно проводили время, путешествовали, встречались по вторникам и четвергам в квартире, которую он снимал в городе. Может, это нехорошо звучит, но, по-моему, ты вправе сказать, что я стала его любовницей. Ну и, в конце концов, он от меня избавился. Прелестно. Он решил, что нас могли бы вычислить. Некоторые действительно знали, но очень немногие. Мы старались вести себя очень осторожно. Он всегда был честен со мной. Он любил свою жену, детей, тогда еще маленьких. Жена его была всего на несколько лет старше меня, но и меня он любил, а я любила его и была согласна на то немногое, что он мог мне дать. Говоря о нем, Дафна не проявляла злости и гнева. Олли удивлялся ее спокойствию. «И когда ты последний раз с ним виделась?» Дафна рассмеялась и посмотрела на него. «Три дня назад он устроил меня в другое место. У нас есть квартира, три ночи в неделю мы проводим вместе, и ничего больше нам уже не светит. В марте будет 13 лет, как мы так живем. Тебе это может показаться безумством, но я счастлива и люблю его». Она производила впечатление совершенно довольной жизнью. Оливер был шокирован. Дафна имела роман с женатым мужчиной и, похоже, действительно была счастлива. «Ты это серьезно? И тебя все устраивает, Даф?» «Конечно, нет. Его дети уже в колледже, жена — активистка клуба садоводов и около 16 благотворительных обществ, но, наверное, их жизнь ему чем-то нравится, поскольку у него никогда даже на секунду не возникало колебаний. Я знаю, что он никогда ее не бросит». «Но это не хорошая сделка. Ты достойна большего. Кто знает, если бы я вышла за кого-то другого, может, тот брак закончился бы разводом или был несчастливым. Гарантии никогда нет. Раньше я хотела иметь детей, но 5 лет назад у меня были нелады со здоровьем. И теперь я не могу их иметь в любом случае. Я считаю, что мне большего не надо. Может, я чудачка или ненормальная, но при такой расстановке наша жизнь складывается удачно». «Ну вот, дружище, тебе моя история. Я хотела, чтобы ты ее знал». И, ласково улыбнувшись Оливеру, она добавила: «Потому что ты мне нравишься». «Ты мне тоже нравишься», — смущенно улыбнулся Олли. «Кажется, ты только что разбила мне сердце». Ну, в общем-то, он почувствовал облегчение. Ее исповедь сняла напряжение и с него, и теперь они могли быть настоящими друзьями. «Так ты думаешь, он никогда не бросит свою жену?» «По-моему, нет. Да я, впрочем, не уверена, вышла ли бы я за него замуж, сделай он это. Нам и так удобно. У меня своя жизнь, карьера, друзья, и он. Немного сложновато в уикенды и праздники, но, возможно, то, что мы имеем, для нас ценнее, поскольку ограничено».